Глава 6. Сложный день близится к вечеру. Я слышу хлопанье дверей и шаги по коридору. Сотрудники издательства, кому не нужно сегодня задержаться и поработать сверхурочно, явно спешат к своим семьям, друзьям, накрытому столу и вкусному ужину. А может быть, хоккейному матчу по телевизору, или рыбалке, или компьютерным играм, или к своим картинам, как Тайлер. Или проверить, придет ли сегодня его девушка ночевать к нему, как Майк. Мне некуда идти. Там, где меня ждут, мне не хочется быть. А там, где я хотела бы быть, меня не ждут. Стелла упорхнула еще полчаса назад. Новые концепции Мэдди по увеличению прибыли Люкс Паблишинг и новая серия книг ее явно волнуют не больше, чем меня. Я угрюмо сижу за столом, отковыривая лак с одного из ногтей. По-детски, согласна, но хотя бы отвлекает меня от необходимости определиться, чем заняться сегодня вечером. Почему-то мне кажется, что мое время, как Алисы номер 2, не бесконечно. Я не могу позволить себе вот так просто сидеть без дела, не пытаясь разгадать все неизвестное, что предстало передо мной в эти 2 дня. Третий ящик стола не поддается шпильке, которую я нашла в своей сумочке. Что ж, придется поискать ключ. Мои мысли прерывает такой знакомый короткий стук в дверь. Я поднимаю голову и невольно расплываюсь в улыбке. Как хорошо, что ты пришел, Мэтт. Алиса, не думал, что ты еще здесь. Видел, как Стелла ускользнула из офиса. Мэдди пару часов назад уехала на важную встречу. Это весьма расслабляет сотрудников. Не все они знают, что за ними есть кому приглядеть. И без Мэдалин Грин. Продолжает он негромко. А затем он поворачивает круглую ручку замка на двери, подходит ко мне, вытягивает меня из-за стола и... Это был самый лучший поцелуй в моей жизни. Не забываемо. Мэдди сказала мне, что у тебя как-то плохо с памятью в последнее время. Говорит он, отстранившись. «Ну, надеюсь, о нас-то ты не забыла?» Чуть не закашлявшись от неожиданности, я слегка отодвигаюсь от Мэтта. «А каких еще нас? Да что тут творится? Мэдалин и Мэтт и... Мэтт и я? И Мэдалин ничего не знает? Ну, Алиса, ты...» «Мэдалин сегодня допоздна, на встрече. Поужинаем?» Спрашивает Мэтт, непринужденно присаживаясь на край моего стола. По нему видно, что он немного растерян. Неужели заметил, что я не та Алиса? «Поужинаем, как обычно?» Спрашиваю я в тон ему, не моргнув глазом. Нужно как-то снять его подозрения. А еще мне нужны хоть какие-то подсказки. «Ну да, в Аркадии. Жду тебя в машине у входа через 20 минут. Не опаздывай. Ты знаешь, что парковаться там нельзя, и мне придется нарушить». Мэтт подмигивает мне и, легонько проведя рукой по моей руке, уходит. Мысли скачут в моей голове, как встревоженные белки. «Срочно беги в туалет и приведи себя в порядок. Поправь макияж. В шкафу у тебя сегодня с утра я видела несколько запасных блузок. Переоденься. Это же Мэтт. Алиса, он почти женат. Куда ты, черт побери, лезешь? Остановись, пока не поздно. Ты ведешь себя подло». Да и Мэтт не лучше. «Ой, Алиса, ну ты же видела эту Мэдалин. Стерва, как их поискать?» «О, интересно. А я тоже называю его Мэтти». Аркадия находится в получасе езды от офиса издательства. Небольшой итальянский ресторанчик с претензией. Мы с Мэттом явно старательно скрываемся от Мэдалин. Но здесь нас знают. Может быть, не по именам, но знают как пару. Услужливый официант приносит бутылку вина и, показав Мэтту этикетку, разливает его по бокалам. Делаю глоток и смотрю куда-то между глаз своего спутника. Я смущена и не знаю, о чем мне говорить, чтобы не выдать себя. Тайлер знает, что я — это уже не я, и этого, пожалуй, достаточно. «Торопишься куда-то?» — спрашивает мой спутник, протягивая свой бокал к моему. «Ну, за нас?» «За нас», — эхом повторяю я. «Но это ведь необычный ужин», — говорю я себе. Давай, Мэтти, рассказывай, что ты хочешь узнать у меня. Ты ведь все равно расскажешь. Я подожду. Мэтт меж тем как будто и не собирается меня ни о чем расспрашивать. Нам приносят заказ, и он ест молча и с аппетитом, иногда поглядывая на меня, иногда окидывая снисходительным взглядом других посетителей ресторана. Сила, уверенность, взгляд свысока на окружающих. Таков ты, Мэттью Коллинз. Я небрежно ковыряю свой салат, но внутри я в полном смятении. Я не знаю этого человека, но почему-то сильно к нему привязана. Это словно приворот. Как будто дома у него хранится моя кукла Вуду, воткнутая в сердце иглой. Я одновременно необъяснимо боюсь его и чувствую притяжение. И еще я знаю, что мы знакомы очень давно. Возможно, мы уже много лет вот так встречаемся по вечерам в этом ресторане. Из последних сил я пытаюсь изобразить независимый и непринужденный вид. Но, кажется, у меня плохо получается. После Майка, от которого можно безнаказанно отмахнуться, как от надоедливой мухи, и Тайлера с его заботой обо мне, я почему-то пребывала в иллюзиях, что и Мэтт будет слушать меня и делать то, что мне нужно. Ха-ха, какая самонадеянность. В отношениях с Мэттом это ты делаешь то, что он скажет, а не наоборот. И, похоже, Мэтт мне не по зубам. Я думала, та Алиса просто была влюблена в парня своей подруги. Но, кажется, здесь кроется что-то посложнее и куда менее приятное. И Мэтт вовсе не тот утренний милашка из офиса, который... «Девочки, я вот тут принес вам кофе». Цена кофе, который приносит тебе Мэттью Коллинз, очень высока. Чёрт, Алиса, как ты умудрилась всего по нескольким фразам и взглядам наделать столько поспешных выводов о человеке? Не дури, дай ему шанс, верь в хорошее. «Алиса?» Мэтт протягивает ко мне руку через стол и накрывает ей мою. «Скажи мне честно, что с тобой происходит? Мне нужно начинать тревожиться за нас». «За нас?» Чуть не подавившись, я роняю вилку. «Да, конечно, Мэтти, начинай беспокоиться за нас. Потому что я прямо сейчас пойду и сдам тебя со всеми потрохами твоей Мэдалин». Хорошо, что я все-таки не потеряла разум настолько, чтобы произнести это вслух. «Не сдашь», — словно говорит его равнодушный взгляд. «Ты ее подруга, как ты объяснишь ей свое поведение?» «Нет, плохое предчувствие меня не обмануло. Я чувствую, как кто-то там, далеко, втыкает моей кукле Вуду иглу еще глубже в сердце и проворачивает добрых 3 раза. Похоже, ты влипла, Алиса. И даже если Мэтт уже не кажется тебе таким привлекательным, как сегодня утром, ты все равно не сможешь бросить его, пока он сам не отпустит тебя. А уж он, похоже, отпускать не собирается». «Ты прекрасно знала с самого начала, Алиса, что ты всегда будешь на втором месте, после Мэдалин. Ты знаешь, как я дорожу отношениями с ней. И ты также знаешь, что в нашей с тобой паре это ты, та, кто любит больше. Я не знаю, что, черт побери, с тобой происходит, но если хоть...» К этому моменту Мэтт в запальчивости говорит уже довольно громко, и люди за соседними столиками начинают оглядываться на нас. Мой спутник мгновенно сбавляет тон, но от этого его слова не перестают звучать, как жидкий металл, который медленно заливают тебе в уши. «Если ты вдруг надумаешь сказать хоть слово о нас с тобой, Мэдалин, то я просто хочу предупредить тебя, что я не остановлюсь ни перед чем, чтобы заставить тебя замолчать. Ты знаешь, что Мэттью Коллинз всегда держит свое слово. И лучше не злить его, если не хочешь печальных последствий. Очнись, Алиса, встряхни свою чертову память. Вспомни, кто я и что я могу сделать с тобой. Ты знаешь, на что я способен. И если меня разозлить... В твоих же интересах перестать быть выжившей из ума и осознать, наконец, действительность». «Нет, ну что ты, Мэтт?» Говорю я с наигранным спокойствием. «Мне просто не здоровится. Пожалуй, мне лучше пораньше лечь спать сегодня. Эти дни были очень перенасыщены событиями». Мой спутник подчеркнуто вежлив и не повышает голос ни на полтона. Но от его взгляда и слов мне кажется, будто он сейчас залепит мне пощечину. «Не ври мне, Алиса. Мы слишком давно знакомы. Я всегда вижу, когда ты пытаешься обмануть меня. Ты пропала в воскресенье, а сегодня утром в офисе ты улыбалась, как ненормальная, которая плохо понимает, кто она и где находится. И впервые видит окружающих ее людей. Но если вдруг ты хоть на секунду позволила себе подумать, что сможешь что-то изменить, расплата будет ждать тебя в любом случае. Вне зависимости от того, что ты там помнишь или нет. И я не привык повторять по два раза. Ну все, сердце проваливается в желудок. Нужно бежать, как угодно, любой ценой. Мне кажется, я начала понимать характер наших отношений с этим человеком, который считает себя властелином мира. И, видимо, не совсем уж без оснований. Я на минуту отойду, мне правда нехорошо. У меня, похоже, такое лицо, как будто меня сейчас тошнит. Или я упаду в обморок. Или и то, и другое по очереди. Так что даже Мэтт не решается спорить со мной. Прихватываю сумочку. Услужливый официант указывает мне направление к туалету, куда я поспешно направляюсь. Чёрт, только бы Мэтти не догадался поджидать меня под дверью. Иначе придется вылезать в окно, как в дешевых фильмах ужасов. Закрывшись в кабинке, я достаю телефон и хладнокровно вызываю такси. Спасибо, Мэтти. Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что у нас за отношения. И мне они не понравились. И да, я тоже называю тебя Мэтти. Вот ведь. К счастью, либо Мэтту наплевать на меня, либо он не ожидает такого бегства. Или просто знает, что оно ничего не изменит. Но за дверью туалета меня никто не ждет. Я беспрепятственно выскальзываю из ресторана и сажусь в подъехавшее такси.